Глава 19. Марк вернулся минут через 30. Он вошел в кабинет, прошел к своему креслу и снова сел напротив меня. Я все это время провожала его взглядом и искала следы драки, но ничего не нашла. «Ты где был?» «У Вадима», — ответил он. «Что, думала, драться побегу?» Я пожала плечами, а сама вздохнула с облегчением. Хоть до кулаков не дошло, кажется, дело. Нет, я бы, конечно, с удовольствием ему нос в пятачок сейчас превратил бы без пластического хирурга. Но он же такая гниль, что потом по судам и полиции затаскает. В удивлении подняла на него глаза. «Мне казалось, вы приятели». «Тебе казалось», — хмыкнул Марк. «Помнишь, что-то такое говорят, держи врагов при себе? Вот так вот. Поэтому бить его неразумно по многим причинам. Но я с ним поговорил». Я в волнении продолжала смотреть на него. Неужели он что-то смог сделать против него? Ведь Марк ниже Вадима рангом. Мы поговорили. Я объяснил ему, что позволять ему домогаться сотрудниц не дам. И сообщу об этом его ревнивой жене. Трогать тебя он больше не будет, я думаю. А если будет, тут уже я точно ему пятак организую. Ты думаешь, это возымеет действие? Спросила я. Да, вздохнул он. Но только мы все равно, скорее всего, работу потеряем. Оба. Он уже мне сказал искать другое место. «А как же он тебя уволит, если ты ничего не нарушил?» «Ангелин», — снисходительно улыбнулся он, — «наивная дева. Достаточно случаев, когда и не такое проворачивали работодатели против неугодных. Имея желание, можно накопать компромат на кого угодно. Так что покоим чемоданы оба». Опустила глаза в пол. «Ну вот, и мне тут все равно жизни не будет, и Марка подставила случайно». «Ну, не грусти, малыш». Забылся на время Марк и назвал меня своим любимым прозвищем. Все образуется. Наладится. Но тебе тоже лучше уволиться. Я понимаю, но я не могу по условиям договора. Сокрушенно покачала я головой. Я знаю про неустойку, сказал Марк и постучал карандашом по столу. Не думай об этом. Кое-какие накопления у меня есть. Я внесу их за тебя. А потом вместе найдем что-нибудь. Разве не прекрасно, что я могу тебе помочь? Надо было сразу сказать мне, какой он свинтус. Все прекрасно знают, какой он потаскун. Я потому и старался быть ближе к тебе, чтобы не дать ему возможность творить эту дичь. Все ради тебя. Ты же знаешь. Ангел мой. Он протянул руку и сжал мою безвольную ладонь на столе. Я напряглась, но не стала так резко ее забирать. Не хотелось обижать Марка, который только что лишился работы из-за меня. Но что же делать? Принимать его помощь я все равно не буду. Спасибо. Все же осторожно высвободила свою ладонь. «Не переживай, у меня тоже отложено на черный день. С папой. Я разберусь». «Вру. А что делать?» Марк вглядывался в меня несколько секунд, потом сменил тему разговора. «Ладно, отложим это пока. Ты завтра не приходи. Возьми больничный, отдохни». «А как же командировка?» — спросила я. «Я поеду вместо тебя. Я знаю тоже английский. Забыла? И являюсь замом пока еще». Вадим останется, а ты оформи больничный. Дам тебе контакт нашего терапевта. Классная тетка. Вот. Он записал цифры из телефонной книги и протянул мне листок. У тебя полис оформлен уже от нашей страховой компании? Да. Ну, вот и иди. Клиника частная, врачи хорошие. Ладно, сказала я, забирая лист из его пальцев. Схожу. Убрала номер телефона в карман пиджака и встала на ноги. Спасибо тебе, Марк. Я понимаю, ты от меня другой благодарности ждал, но я благодарю тебя совершенно искренне. И мне очень жаль, что тебе теперь тоже придется уйти. Лин, поджал губы Марк, ты же знаешь, что я бы в любом случае бы впрягся за тебя. Ты мне что предложила бы? Сидеть и смотреть, как этот урод над тобой издевается? Я не смог бы не реагировать. Даже ценой своей работы. Твое счастье для меня важнее собственного. Больно или приятно слышать такие слова? Когда ты любишь мужчину, приятно. Но мне только больно. Почему? Почему я ничего не чувствую к нему, как не старалась полюбить? Зато мерзавец Марат не выходит из головы. Жизнь слишком ко мне несправедлива. А красота – самый настоящий крест вместо счастья. Хорошего вечера, Марк. И еще раз спасибо. Хорошего вечера. Уже дома я договорилась с врачом, контакт которого мне дал Марк, о приеме, и следующим утром посетила клинику. Пожаловалась на недомогание, усталость, вялость и сонливость в последнее время. Терапевт внимательно меня окинула взглядом и отправила на анализы, открыв мне больничный лист. Несколько суток я отдыхала, отсыпалась, смотрела любимые фильмы, иногда снова грустила и плакала о том, о ком нельзя, который бы не оценил моих глупых девичьих слез и никогда не узнает о них по его вине. Через 2 дня мне позвонила врач и сообщила, что пришли мои результаты анализов, и пригласила приехать. На 3-е сутки я снова оказалась в кабинете врача. «Как вы себя чувствуете сегодня, Ангелина?» – заботливо спросила женщина. «Получше», – улыбнулась я. «Иногда хорошенько отсыпаться достаточно, чтобы снова ощутить себя человеком». «Это точно», – кивнула она. «Сон – очень важная вещь и может стать даже лекарством. Я посмотрела ваши результаты исследований и, собственно, ничего не нашла, кроме вот этого». Она повернула ко мне вкладыш с данными и указала пальцем на один из пунктов. «У вас был расширенный анализ, так как по вашей симптоматике я не исключала и подобного исхода. Женщина, вы красивая и молодая, так что у вас уровень ХГЧ завышен». Я недоуменно смотрела на нее. «ХГЧ? Что это за зверь такой? Не знаете, что означает этот показатель?» «Нет», — покачала я головой, чувствуя, как леденеют пальцы. «Я что, чем-то больна? Что она меня пугает все загадками? Вечно врачи все говорят так, что ничего не понятно. Ну, дико страшно». «Не рожали еще?» — задала она следующий вопрос. И тут мне стало окончательно страшно. «Этот показатель говорит о том, что вы беременны, Ангелина. Тогда все ваши симптомы легко объяснимы. Для беременной женщины они совершенно обычные». «А что? У вас задержка была?» — продолжала спрашивать доктор, видя, как в изумлении открылся мой рот, и что я не в состоянии что-либо внятное сказать ей на это. «Нет. Была менструация?» – ошалела, ответила я ей. «А что ж, и такое бывает. Необходимо обратиться к гинекологу. Тут же в нашей клинике он есть. Но обычно, если уровень ХГЧ так завышен у женщины, то скоро она станет мамочкой». Терапевт отвела меня к гинекологу, и та согласилась принять меня уже сейчас. Осмотрела в кресле и посмотрела меня на аппарате УЗИ. «Что там, доктор?» – спросила я с волнением, уже не выдержав ее молчания. «Никакой ошибки нет. Вы беременны. Вот плод. Правда, маленький еще совсем». Она развернула ко мне монитор и указала на небольшой кружок в моей матке. «Боже, это мой ребенок? Какие странные ощущения». 4 недели примерно. 5-я идет. «Сердце пока не услышим, но в следующий раз придете, и я вам его включу». «У него что, уже бьется сердце?» спросила я в изумлении. «Оказывается, о маленьких детях я совсем ничего не знаю». «Конечно», — улыбнулась доктор. «Первая беременность?» «Да». «Абортов, выкидышей не было?» «Нет, слава богу». «Тогда первый аборт может пагубно сказаться на вашем организме, вплоть до того, что больше беременность не наступит. Оставляем малыша, я правильно понимаю?» Я посмотрела на врача. Немного это неэтично, как будто давит на меня. Сначала рассказала про маленькое сердечко, потом задала вопрос так, будто я не имею права отказаться. «Я пока не знаю», — честно ответила я. «Я действительно не знаю. Я только сегодня об этом узнала. Мне надо подумать и взвесить все «за» и «против». «Тогда думайте», — сказала она. «Только не очень долго. После 12-й недели прерывания беременности уже не делаем. Только по медицинским показателям». «Хорошо, я поняла вас. И не забывайте себя беречь», — сказала она уже мягче. «Больше отдыхайте, бывайте на свежем воздухе. Когда примете решение, приходите ко мне. Если решите малышу подарить жизнь, то необходим ряд анализов, витамины и прочее». «Да, конечно. Можно идти?» «Да. Надеюсь, до скорой встречи по хорошему поводу». «До свидания». Из кабинета прошла в уборную и уже там вдруг расплакалась. «Но за что это все на меня навалилось? И так столько проблем. Теперь еще и ребенок. Ребенок от Марата. И в страшном сне о таком бы не подумала, иначе быть не может. Незащищенный секс у меня был только с ним. Боже мой, и что мне теперь делать? Зря я тогда не вспомнила про экстренные контрацептивы. Ощущение, что петля на шее затягивается». Дрожащими руками вынула телефон и набрала номер. «Пап, привет», — сказала я, когда он ответил. «Что у тебя с голосом?» — тут же забеспокоился отец. «Ничего, все нормально», — попыталась я говорить ровно. «Я приехать хочу». «Приезжай, конечно. Только как завтра на работу добираться будешь?» «Я на больничном». «Что случилось?» — еще больше заволновался он. «Да так, вялость, ничего страшного», — заверила я его. «Приеду и расскажу». «Только я на работе, Лин, моя смена». «Хорошо, я подожду тебя и останусь ночевать». «Тогда до вечера. Береги себя, милая». «Да, пап, обязательно». Повесила трубку и подошла к зеркалу над раковиной. Вытерла слезы и попыталась приободриться как-то. Если я с таким лицом встречу папу, он точно решит, что у меня как минимум кто-то умер. Впрочем, как ни ободряйся, стоит мне заговорить о том, что случилось со мной, как мои слезы затопят весь наш маленький поселок. От остановки до дома отца добрела на автомате, механически передвигая ногами. Легла на диван в зале и опять разрыдалась. Когда же все это кончится? Встреча с Маратом принесла только разрушение, разочарование и боль. Ты еще и наградил меня своим ребенком. Что же мне решить теперь? Взгляд зацепила фотография на стене. Мама, папа и я. Совсем еще крошка с бантом на голове. Родители такие счастливые, влюблены друг в друга. Наверное, они хотели меня и ждали. А этот малыш, что ждет его? У него не будет отца. На мне ипотека и ребенок, больной отец. Так себе перспектива. О том, чтобы сказать Марату о ребенке, и речи не идет. Я не желаю эту сволочь рядом с собой видеть, тем более в роли отца моего ребенка. Обойдется. Позвонил несколько раз, больше даже не пытался за эти недели. Пошел ты к черту, Марат Эльдарович. Такой отец моему малышу не нужен. Если я, конечно, решусь его оставить. Вечером пришел домой отец. Он работает сторожем на местном кладбище. Оно у нас тут большое, со всех сел везут к нам хоронить. Работает одну неделю, потом неделю отдыхает. И не так напряжно, и лишняя копеечка к пенсии. Папа молодец, старается быть мужчиной в любых обстоятельствах. Я была против его работы, но он меня уговорил, что ничего плохого там с ним не случится. А ему дома уж очень скучно. Теперь я вижу, что это было верное решение, и он так себя чувствует намного более уверенно. Он застал меня на кухне. Я заваривала его травы. Они всегда меня успокаивают. А может, это тепло родного дома так влияет на меня? «Линочка!» — улыбнулся он и обнял меня за плечи, поцеловав макушку, совсем как в детстве. «Угостишь меня своим чаем?» «Конечно, па!» — сжала я его руку в ответ. «Садись, покормлю своего мужчину». «Ты что-то готовила?» — спросил он и вымыл руки в раковине, а потом сел за стол. «Ага!» — кивнула я, открывая духовку. «Хотелось чем-то отвлечься и тебя порадовать». Мамина запеканка с картошкой и мясом. «Во, мне сразу половину!» — засмеялся папа, подставляя тарелку под порцию запеканки. «Мы оба очень любим это блюдо, всегда вспоминаем маму, когда я готовлю его. Обожаю эти вечера. Нас как будто снова трое. Мне так не хватает совета мамы порой. Я и о беременности-то толком ничего не знаю. Кто бы мне это объяснил? Не отец же». После ужина почувствовала усталость и прилегла на диван перед телевизором. Эта беременность уже начинает меня выматывать. 20:00, а я как лимон выжатый. Папа сел в кресло рядом и поглядывал на меня. «Ты мне рассказывать-то собираешься, что у тебя стряслось? Или так и будешь заставлять отца переживать?» — спросил он. От этого вопроса опять нахлынули эмоции. Закрыла лицо руками и расплакалась, как ребенок. «Эй, ты чего?» — убрал от моего лица руки отец, который тут же оказался рядом со мной. «Ну что такое? Уверен, все можно решить. Как я тебя учил?» «Не бывает безвыходных ситуаций», — ответила я сквозь слезы и рыдания. «Вот именно», — назидательно кивнул головой отец. «Ну-ка, садись». Он помог мне принять сидячее положение, принес еще травяного чая и конфетку. «На, чтоб слаще было». Этот жест такой простой заботы и обращение со мной как с маленькой заставил меня перестать рыдать и улыбнуться. «Спасибо». «Давай, хрумкай». Эти фразы из детства словно вернули меня на 15 лет назад, когда я плакала из-за сломанной игрушки или забытого на улице мяча. Конфетку съела. Вкусная, шоколадная. «Теперь рассказывай». Я рассказала отцу все. Как Марат разрушил мои отношения, как долго меня добивался, а потом уехал и теперь больше не звонит. Как сама просила его оставить меня в покое, не звонить, а теперь грущу по этому поводу. И что у меня, возможно, будет ребенок. «Хо-хо-хо, дела!» Устало провел отец ладонью по лицу. «Ребенок Марата? Даже отцу очевидно, чей малыш?» «Да», — тихо ответила я. «Марату ты, конечно, сообщать столь радостную новость не будешь». «Нет», — ответила я, глядя в стену. «А он имеет право знать. Так же, как и малыш имеет право на отца». «Он уже сказал по этому поводу, что даст денег на аборт». Отец переменился в лице и нахмурился. Кажется, Марат разочаровал и его. «Прямо так и сказал? Аборт?» «Да». «Хм», — почесал папа задумчиво щетину на подбородке. «Ну, бог с ним тогда. Сами вырастем. А он дурак, значит». «Я еще не уверена, что оставлю ребенка», — сказала я после небольшой паузы. «Чего еще?» — возмутился отец. «Нет уж, дорогая, так нельзя. Бог дал дитя, значит, так надо. Мы тут не впроголодь живем, вытянем. Потом еще радоваться будешь, что оставила. Я вот знаешь, как радовался, когда ты у меня родилась? Очень. Пока ждали нашу Ангелину, совсем другие были ощущения. А вот когда возьмешь на руки свое дитя, тогда и поймешь, что папка был прав». «Но у меня же ипотека, работа. Пап, я не знаю, как быть». Слезы опять побежали по моим щекам. Он притянул меня к себе ближе, прижал к груди. «И ничего», — ответил отец. «На работе дадут декрет, будут платить пособие. Квартиру твою снова сдадим, так и будем платить ипотеку. Ты будешь жить у меня, я буду помогать тебе с девочкой и работать сторожем. Прокормимся как-то». «Девочкой?» — шмыгнула я носом. «Именно девочкой». «Почему ты думаешь, что будет девочка?» «Чувствую я так. Будет у меня не одна, а снова две принцессы. Как было с мамой». «Ты что, никаких абортов, Ангелина Павловна? Не разрешаю. Я жду внучку. Ясно тебе?» «Наверное, мне не хватало именно такой поддержки». Поговорила с отцом, и все стало казаться не столь черным. «Действительно, все не так уж и печально. Да, у малышки не будет отца, но будет мамой, но чудесный, заботливый и самый лучший в мире дедушка, который будет ждать и радоваться ей больше всех. Но как я лишу его такой радости? Да и у самой не поднимется рука». «Ясно», — улыбнулась я сквозь слезы. «Вот и все», — глянул на меня папа. «Получу зарплату, мы с тобой кроватку купим. Подарок от дедушки». «Говорят, заранее нельзя же покупать ничего для ребенка». «Да плевал я на эти приметы», — отмахнулся отец. «У моей внучки будет все, и загодя.